из дерева, прозрачный принц Иван трава, марихуана рэп, тайм, полярный крест, хрустальный пень, в окно стучится чья-то тень, а тут Кагава-сан. Сегодня ночь плюс нас, сегодня ночь марихуана рэк, тайм. Сегодня месяц льва, сегодня бог Акутагава-сан. Ты хочешь знать число, так знай, сегодня год дракона. Оу-оу-оу, дождь опять всю ночь, но мы будем танцевать до самого утра. Света ярких фонарей, туман, зонты и три ослепительно юна. А я, увы. Смотри, принцесса, крест в огне и контур волка на стене, марихуана рэп. Но будет ночь и будет день, на дне колодца тоже тень, Акутагава-сан. И будет месяц льва, и будет ночь марихуана рэп тайм. Прольется кровь орла, и будет сам Акутагава-сан.